Глава 19. Помещение оказалось удовлетворительным, хотя и спартанским. Фоломиезар объявил, что с него будет довольно и доставленный из хлева подстилки, несколько суховатый, но, впрочем, подобный родному илу на речном дне. «Но есть кое-какие неясности с правительством здешней коммуны. Мне бы хотелось обсудить их с тобой, товарищ», — обратился он к Джон Тому, направлявшемуся к собственным апартаментам. «Давай потом, Фоломиезар». Молодой человек зевнул, утомленный столь лихорадочно прожитым днем. Снаружи уже темнело. Окна Паластринду засветились стаей ночных светлячков. Он устал уже утолять неутомимое любопытство дракона. Ограниченные познания Джон Тому в марксизме постепенно истощались, и он уже начинал опасаться, что допустит опасную философскую ошибку. Дружба его с Фоломиезаром основывалась на якобы общей симпатии к известной системе социально-экономических воззрений, но под радужной чешуйчатой шкурой огнедышащего товарища скрывался свирепый нрав. На руку его легла чья-то ладонь, и Джон Том едва не подпрыгнул. Но это был всего лишь матч. «Не журись, кореш, а то на тебя словно узлов навязали. Мы добрались сюда, а это само по себе трудное дело, а? И сегодня вечерком пройдемся по улице, чтобы сыскать парочку более сговорчивых девиц, чем те, которые с нами путешествуют. Так ведь?» Джон Том решительно высвободил свою руку. «Ой, нет, я еще тот кабак не успел забыть, там, где меня чуть наизнанку не вывернуло. Не говоря уже о том, как ты бросил меня в усадьбе Жулья». «Ну, это работа Толея, я тут ни при чем». «Чего это я еще натворила?» — выглянула рыжая головка из двери. «Ничего, Любашка», — невинно ответствовал Мадж. Девушка внимательно поглядела на него и решила не связываться. «А кто-нибудь обратил внимание, что спальные комнаты с обоих концов казармы полны соседей? Нам отвели офицерское помещение, но такое окружение мне не по вкусу». «Боишься, что во сне убьют?» — вступила в беседу Флор. Толея яростно поглядела на нее. «Такое частенько случается, в особенности с теми, кто считает, что спит в безопасном месте. К тому же майор этот говорил, что здесь стоит вспомогательный отряд. Откуда же взялись эти головорезы и почему они здесь?» «Сколько их?» — осведомился Кас. «По крайней мере, по 50 с каждого края. Опоссумы, куницы, люди. Превосходная смесь. И для строителей явно слишком бойкие и отлично вооружены». «Но ведь в городе, естественно, обеспокоены нашим появлением, и наличие нескольких стражей вполне оправдано». «Нескольких, но не сотни». «Значит, мы в заключении?» — спросила Флор. «Я просто хочу сказать, что не стану спать, зная, что рядом со мной спит целая сотня ваших бойких и до зубов вооруженных головорезов». «Не впервые, наверное», — пробормотал Мадж. Толея резко повернулась к выдру. «Чего? Чего ты там выступаешь, рожа мохнатая?» «Я говорю, что нам не впервые быть в окружении, Милка». «А-а». «Все можно понять очень просто». Кас подошел к небольшой двери, устроенной в одной из огромных створок. Открыв ее, он принялся переговариваться с кем-то незримым. Появился тот же самый бобер. Он явно казался несчастным и прятал глаза. «Понятно, понятно. Значит, вы хотите поужинать?» «Именно», — согласился Кас. «Все немедленно принесу. Там и лучшее, что есть в городе». И он повернул к двери. Кас остановил его. «Минуточку. Это очень благородно с вашей стороны, только мы предпочитаем сами выбирать блюда». Он рассеянно огладил свой хвост и дернул усиками, добавив: «Так ведь?» И направился к полуоткрытой двери. Офицер неуверенно заступил ему дорогу. «Подлинно отоделею, тэр». В голосе действительно слышалось сочувствие. «Но майор Отерум дал мне приказ, как вас разместить и кормить. Власти озабочены вашей безопасностью. Они не сомневаются, что радикальное дуратье попытается напасть на вас». «Прекрасно, что они так заботятся о нашем здоровье», — отвечал Кас. «Но беспокойство напрасно. Мы сами способны постоять за себя». «Я это знаю», — признался офицер. «Но мое начальство считает иначе. Все это додумано для вашего да блага». И он спиной вперед шагнул за дверь, старательно притворив ее за собой. «Так и есть», — возмутилась Талея. «Значит, мы под домашним арестом». «Я знала, что этим дело и кончится», —